Я был страшно разочарован. Я не предполагал, что вместо могущества нового повелителя пиратов увижу крах всех стараний его предшественника. Я должен был признать, что ошибся в тебе. То была победа, безусловно, твоя победа, но не над Нейбо, а над собой. Ты смогла разглядеть, отделить приобретенное при Нейбо низкое существо от бесстрастного и изначально сильного, потому неуничтожимого начала. Ты стала понимать, ради чего стоит жить и ради чего умирать. Ты обрела могущество, управляя собой. Тебя удивила наша первая встреча. Меня она удивила не меньше, поверь. До того момента я не знала, в какой форме ты существуешь. Я чувствовала только силу, ее поток, но никогда не видел тебя воочию. Я даже сомневался, что у тебя вообще есть полярность, пол или тело. К моменту нашей встречи твои силы были таковы, что я не мог бы их использовать для своей цели. Но любопытство, острое любопытство заставило меня разыскать то существо, которое занимало меня столько времени. Я пришел на тебя посмотреть. Остальное ты видела. Я заметил наше сходство, но счел его игрой природы, случайность. Ты оказалась такой притягательной, казалась беззащитной и истерзанной. Ты покорила ту часть моего существа, которая умеет ценить высокие качества силы. Увы, бесполезные для мести. Я проявил несвойственное мне сострадание и решил помочь тебе уйти. Я знаю закон. Сила либо привлекается на службу, либо разрывает обладателя. Ты выбрала гибель. Тогда. Я знал, что рядом с мирами отца есть пространство, сателлит, способный разрушать подобные тебе силовые структуры. Мне показалось, что исчезнуть — это достойный конец для истерзанного жизнью воина, героя вроде тебя. И опять меня ждала неожиданность. Ты не исчезла. И теперь... самое трудное. Я увидел новый расцвет твоего существа, уже не воина. Это было качество существа, способного созидать. Я внушал тебе симпатию, ты видела во мне друга. Это было ново. Мне было совсем несложно поддерживать эту иллюзию. Я тогда мечтал о победе и о владычице. Я не лгал, когда звал тебя с собой. Ты откликнулась на зов. Я не раскрыл тебе истинных причин моего интереса, но теперь жалею. Но тогда ты бы не пошла со мной. Я не смог устоять перед искушением заполучить такого союзника, как ты. Как говорил отец, я применил неподходящие категории. К тому моменту я получил весть от отца и шанс вернуться. У меня не было времени изучать тебя опять. Я сделал тебя доверенным, потому что видел в этом смысл. Я вложил орудие победы в твои руки. Мне просто не хватило опыта, чтобы задаться вопросами, почему мы встретились вообще, почему мы так похожи, и кто из нас кого в действительности притянул. Я приписал себе победу раньше времени. Моя беда в том, что я думал, что законы и их знания — это уже достаточно, а нужно еще учесть, что их работа так обширна, что порой невозможно усмотреть все нюансы. Такие существа, как ты, не рождаются малоразвитыми расами. Они созидаются существами более высшего порядка. Но родиться в объективной форме — это еще не значит соответствовать заложенным принципам. Теперь я убедился в этом сам. Как ты это сказал, силовые структуры мои созданы здесь. Но я выросла в другом мире, и потому у меня проблемы с адаптацией тут. Я могу оказаться не тем, что во мне видят. Ведь так? Ты не поверила? Ты не поверила, владыке? В голосе Лоралана слышалось неподдельное недоумение. Я не могу верно сформулировать свои впечатления, сказала Эл. Да, сомнения остались. Ну так формулируй скорее, перебил ее Лоралан. Ты получила от отца самый откровенный ответ, на который даже не могла рассчитывать. Он никогда не удостоил бы нас чем-то подобным. Сидит внутри меня что-то такое, что мешает безоговорочно верить, призналась она. А теперь еще изгнание несчастного влюбленного, замена Бразавиля. Есть отец, но ведь была еще и мать. Я не могу говорить с тобой о ней. Лоралан отрицательно замотал головой. Я бы и тебе не советовал Если хочешь заручиться доверием отца, оставь попытки о ней узнавать. Время наступит, ты узнаешь, когда будешь к этому готова. Ты воспитывалась вне миров. Тебе сложно освоиться с нынешним положением вещей. Время упущено. Большое время. А кое-что совершенно нельзя исправить, Эли. Но я вижу, что владыка делает возможным твое возвращение. Доверься ему, и ты станешь собой. Один лишь вопрос. Ты знал ее? Нет, Эли. Никто ее никогда не видел, кроме Розавилли. Элли, строго сказал он, тебе мало одной жертвы? Не продолжай, я поняла. А ты интересный субъект. Тебе не выгодно, что я обрела силу, знание и величие. Я нужна была тебе в ином качестве, Лоралан. Но сейчас я чувствую твою заинтересованность мной опять. Я могу узнать теперь? Или мне подождать до тех времен, когда я сама начну все понимать? Элли, ты... Лоралан приложил изящную ладонь ко лбу. Ты как дитя. Сама невинность, ей-богу. Этот твой смертный. Я, Кик, Доран, Ротоборт, Барзавиль, его сын. Тебе недостаточно этого списка? Мужское существо, способное ощутить животворящее воздействие женской силы, тянется к тебе, как металл к магнитной породе. Я ясно выражаюсь, чтобы ты наконец поняла. В нашем семействе твое появление вызвало брожение, да какое? Я думаю, что было достаточно других малозначительных особей, которые выражали свои чувства примитивным почитанием твоей персоны. Что уж говорить о всей нашей семье. Ты хочешь сказать, что это происходит потому, что я женщина? Для меня унизительно объяснять тебе столь элементарные вещи. Отправляйся за этим к Мелинде. А будь я твоим братом, к примеру, спросила она. Тебе не жить. Признаться, если бы не защита владыки, я бы с радостью станцевал бы на твоей могиле, признался он. Ты так и считаешь меня соперником. Ты оставила мне только право пребывать здесь. Ничего больше, Элли. Достаточно, чтобы жить в довольстве и не странствовать в поисках силы, которая продлила бы ваше существование, услышали они строгий голос. Эл даже не сразу догадалась, что он принадлежит Мелинде. Она бледная, суровая, появилась в поле их зрения. Эл и Лоралан, не договариваясь, поднялись к ней навстречу. Лоралан кивнул Эл и пропал. Ей же пришлось остаться и созерцать печальную, строгую в своей холодности Мелинду. Так выглядел траур, глубокое материнское горе. Я пришла сказать, что не в силах исполнять свои обязанности. Мое горе не позволяет далее служить вам. Я более не поднимусь во дворец. Мелинда, я не смею оправдываться. Лоралан объяснил мою вину, сказала Эл. Ваша вина не в том, что вы не приняли его служение, а в том, что упускали возможность познавать правила нашей жизни здесь. Я удаляюсь горьким осадком. Я не смогла научить вас. Я умоляю вас не тревожить меня. Ни присутствием, ни мыслями. Последнее будет трудно, созналась Эл. Мелинда исчезла. Эл села под деревом, запрокинула голову. Заплакать бы. Но слез нет. Она просидела в саду до сумерек, потом сама проследовала в гардеробную. Выбрала тот из нарядов, с которым могла бы справиться сама. Это был первый выход без Мелинды. Она вышла одна, в безмолвии. Владыка протянул руку. Она мысленно посвятила этот выход изгнаннику. Потом, не чувствуя ничего, бродила по галереям, вернулась к себе и тут поняла, что не сняла наряд. Пришлось вернуться. Эл стояла перед зеркалом, рассматривая себя. Отражение показалось ей обычным, даже заурядным. И пришлось задуматься о том, во что облачить этот сгусток материи. Мелинда отлучила ее от таких забот. Эл обошла гардеробную несколько раз. Нашла то, что Мелинда не считала достойной одеждой. Брозавиль, заметив на ступенях фигуру, принял ее сначала за Лоралана, собравшегося исполнять волю владыки. Но фигура стала торопливо сбегать по лестнице, подскакивая при каждом шаге. Лоралан не стал бы бежать, сколь неотложным бы не было порученное дело. По мере приближения он узнал Эл, Ее энергии изменились с тех пор, как она совершала свои выходы. Бразовиль едва различал ее присутствие. Эл заметила его и остановилась. Он следовал своим маршрутам. Им не разминуться. Он полагал, что Эл уйдет с его пути и сочтет, что ее присутствие неприятно ему. Он помедлил, позволяя сделать ей выбор. Эл двинулся ему навстречу и тут же на ступенях встала на колени. «Знаю, мои слова о прощении будут звучать глупо и легковесно. Я просто не знаю иного способа и прошу смягчить ваше недовольство и гнев». «Разве я гневаюсь?» — спросил Бразовиль. «Вы утратили сына. Владыка пожелал сместить вас. Я не могу исправить первое, но могу исправить второе. Не вы должны, это я должна. Я в долгу перед вами. Поэтому я вменяю в обязанность себе, прежде всего себе, защищать вас, как могу и как умею. Располагайте мной, как верным другом, Бразовиль». Бразовиль неопределенно покачал головой. «Я принимаю твои слова, твой долг и твою службу, и обещаю относиться к тебе так, словно обрел дочь». Он поднял Эл с колен, вытер слезу на ее щеке и крепко обнял. «Ни один великий никогда бы не стал на колени перед слугой. Ты плохо понимаешь глубину своей присяги. Но ты поступила мудро. Я последний на всем пространстве этого мира, кто стал бы осуждать тебя. Отныне я также обязуюсь служить тебе. Какой долг ты мне вменишь? Исполняй свой долг при мне или без меня, до последнего вздоха, словно я его тебе и назначила. Да будет так, — подтвердила она. И говори мне ты, мне будет приятно». Бразовиль отстранил ее и посмотрел в лицо. Как легко она смутилась. Он осмотрел ее наряд, который состоял из рубашки, брюк и высоких сапог, на голенище которых она спустила гармошкой на голень. Он не видел ее в таком обличии давно и уже запамятовал, что она так выглядит жуще и уверенней. Только не теперь. Лицо было по-детски смущенным и взгляд растерянным. Но она была собой. «Что случилось, то случилось», — успокоил он. Мелинда была очень привязана к сыну. Если она любит и почитает, то беззаветно. Она вернется. Дай ей время. Не ходи к гроту. Она будет там жить в уединении. Так было, когда нас покинул Кикха. Она очень переживала. И переживала, когда был изгнан Лорлан. «Бразовиль, ты все знаешь. Я догадываюсь, что ты обязан хранить тайну. Поэтому не стану допытываться, как случилось, что любимец отца изменил ему. Да и не время, видимо, теперь выяснять. Могу я рассчитывать на полную искренность, если задам один деликатный вопрос?» — спросил Бразовиль. «Это зависит от вопроса», — сказала она. «Какие чувства ты испытываешь к Лорлану?» «Чтобы было проще, я объясню, что имел в виду. Ты лояльна к нему? И даже после его откровенных признаний, своей неприязни к тебе, ты остаешься добра к нему. Но я помню, как напряженно ты воспринимала Кикху. Зная его натуру, пусть и не слишком глубоко, я наблюдал его интерес к тебе и участие. Осмелюсь заявить, что он догадался о том, кто ты на самом деле. Его ты не простишь». А Лорлана простила. «Кикха же знал, кто ты». «И владыка это подтвердил», — кивнула Эл. «Это важное замечание. Я случайно узнал, что Лорлан обвинил Кикху в своем изгнании. Я бы сказал, что было совсем наоборот. Это Лорлан повлиял на Кикху таким образом, что лучший из наследников отрекся от своего предназначения. Вы его видели. Разве он отказался бы править мирами отца?» Бразовиль посмотрел на нее с вопросом. «Я была уверена, что его заверение в отказе от состязаний — это блеф. Кикха часто блефовал, и успешно, надо сказать. Я хотел бы знать, давал ли ты какое-либо обещание им обоим?» Бразовиль был очень серьезен. «Кикхи никогда. А Лорлан имел на меня весьма конкретные виды, но я не ответила ему. Не было никаких обещаний, Бразовиль». Бразовиль изобразил удовлетворение. «Кто из них больше нравится тебе?» «Лорлан». «Есть в культуре, где я выросла, богатая мифология, и один из мифов рассказывает об интересном персонаже. Его звали Локи. Хитрец, манипулирующий другими ради достижения своих целей. Как точно замечено. И все же он тебе нравится, сказал Бразовиль. У Лоралана есть еще шанс не стать причиной новых бедствий. Затем он и вернулся. Я кожей чувствую, что он все сделает, чтобы выдворить меня из миров. Но явного зла он мне не причинит. А Кикха убил бы, если бы не запрет отца. Бразовиль снова неопределенно покачал головой. А в тебе я тоже вижу долю коварства. Наш договор защищает меня, но кто защитит тебя? Спросил он. Я фигура, которую в этой партии пожертвовать не сразу, Бразовиль. Владыка идет, и нам обоим предстоит посмотреть ему в глаза после нашей взаимной клятвы.